личный приемник Ренкеля, находящийся в редакции журнала «Радиофронт». Петр Петрович опустил планктонную сетку на глубину 1000 метров, чтобы выяснить, существует ли животный мир в океанских водах этих широт. Женя снова вел наблюдение за магнитными вариациями. «Сегодня интересный день», — сказал он, — «сильные магнитные бури». Перед вечером я помогал Петровичу поднимать сетку. Он торжествовал. В сетке оказалось множество разных мелких животных. Это уже открытие. Он старательно уложил животных в банки, где они еще продолжают шевелиться. Научная работа протекает успешно. Материалы двух глубоководных и одной суточной станции уже полностью обработаны. Регулярно ведем дневник погоды. Орудуя пешней, я разрубил себе палец. Теодорыч смазал его йодом и забинтовал. Работать было больно, и я засел в палатке писать дневник. Как быстро меняется погода. Сейчас солнце тускло светит сквозь густой, моросящий туман, а совсем недавно, в течение нескольких часов, мы наблюдали красивую радугу. Веселость сильно надоедает нам, своим лаем не дает спать. Последние 5 дней пришлось держать его на привязи в наказание за то, что он украл мясо. Когда мы его сегодня освободили, пес так обрадовался, что прыгал и ласкался ко всем. Хотя я часто даю веселому основательную взбучку, он очень предан мне и любит меня. Это потому, что я его кормлю, а собака на севере всегда предана тому каюру, который ее кормит. Кроме меня, веселый уважает еще Теодорыча, даже обнимает его. А на Петра Петровича, неизвестно почему, лает. 28 июня. Все, кроме Теодорыча, лежали в спальных мешках. Вдруг он закричал, что после передачи «Метео» услышал Москву, читали список награжденных орденами Советского Союза. Теодорыч смог расслышать только фамилию Федорова, но каким орденом награжден Женя, не разобрал. Я встал, выпил чаю и пошел вырубить новый холодильник. Погода отвратительная. Льет самый настоящий дождь. Везде бежит вода, кухня протекает. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду. При такой силе ветряк не может работать. Его крылья складываются. Одежда моя промокла насквозь. Я не смог работать на дворе и вернулся готовить обед, чтобы тем временем высушить одежду. Пока у меня в кастрюле закипали щи, Эрнст работал с островом Рудольфы. Теодорыч передал туда результаты метеорологических наблюдений, которые я нынче провел самостоятельно. Эрнст сообщил сильно взволновавшую меня новость. Правительство присвоило мне звание Героя Советского Союза. Когда Теодорыч сказал это, у меня от радости слезы потекли. Теодорыч, Петрович и Женя награждены орденом Ленина. Наступило 18:00. С Рудольфа передали, что для нас есть много поздравительных телеграмм. Теодорыч отстучал метеорологическую сводку и начал их принимать. Я открыл бочонок с коньяком. Мы расцеловались, поздравили друг друга и дали клятву, не жалея сил, до последней минуты работать и работать как можно больше, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Послали радиограмму в Москву, в которой сообщили, что наша четверка работает искренне, дружно, стремясь как можно больше обогатить советскую науку на благо любимой Родины. Женя ведет гравитационные наблюдения. У Теодорыча наступили горячие часы, он принимает десятки поздравлений. 29 июня. Закончив оборудование другого холодильника, более надежного, я откопал свинью, привез ее к новому месту, разрубил на куски и разложил. Потом снова поехал, откопал рыбу, нельму, больше 40 килограммов, вычистил ее, выбросил внутренности, подсыпал соль, аккуратно уложил в холодильник, забросал льдом, а снаружи обложил снеговыми кирпичами, то есть замуровал, превратив холодильник в склеп. Ветер значительно повысил скорость дрейфа. Наша льдина быстро продвигается по направлению к северу Гренландии. После астрономического определения Женя подсчитал, что нашу дрейфующую станцию за 3 дня отнесло на 16 миль. У Теодорыча сегодня особенно проявила страсть работать с радиолюбителями.